Глава 59. «Это что за зверь невиданный?» Одним резким движением Адлар развернул к себе лекаря. «Да как вы смеете? Да я! Меня его величество лично отправил!» «Ага, и бумаг сопроводительных с собой не дал», — плеснула я маслица в огонь. «Ты кто? Я хозяин этих земель. Я здесь власть и закон. Я задал тебе вопрос. Отвечай, пока не приказал тебя выпороть». «Да, так его. Сразу видно, кто здесь главный». Усталый, злой, Адлар нависал над злобным лекарем, и вид его не предвещал ничего хорошего. Такой и впрямь даст команду пройтись поперек спины хлыстами. И будет совершенно прав. У лекаря ведь подтверждающих бумаг нет. «Они меня знают, дознаватели!» Завизжал чумной доктор, указывая на Ланзо. А тот, будто не слыша, очищал ботинок от налипшей земли и тихонько бронился себе под нос. «Ланзо, это с вами?» «Нет, истинный господин!» Поклонился дознаватель и вернулся к своему занятию. Этакая маленькая месть с его стороны. «У-у-у-у!» Завыл и, кажется, всхлипнул пару раз лекарь. «Говори, собака, зачем приехал? Подобру ли?» Встряхнул его Адлар, и тот быстро-быстро закивал клювом и подобострастно заговорил. «Истинный господин, я лекарь из королевского дворца. Прознав о вашем лечении, вызвался посмотреть все своими глазами. Я торопился, оттого и писем не взял. Но обо мне всем известно в столице». К моему изумлению, лекарь заговорил вполне миролюбиво, толково объясняя свое появление. Вот гад! Перед слабыми он куражился, а едва почувствовав силу, испугался. «Проверю. Иди пока», — брезгливо оттолкнул его Адлар. И лекарь, во избежание последствий, заторопился к дому. «Вы как?» — устало улыбнувшись, Адлар повернулся ко мне. «Нам-то что? Отдыхали, играли с детьми». Я кинулась было к нему и замерла в шаге. Соскучилась по нему и по остальным. Хотелось обнять, крепко-крепко. Ну, мы же господа. Да еще на виду у всех. Поэтому я взяла его ладонь своими руками и чуть сжала. Он ответил тем же. А дальше мы стояли еще некоторое время и разговаривали глазами. «Хм!» — прервал наш молчаливый диалог святой отец. «Ой, вы же устали после такой работы, а дознаватель вам новости передал? Нас в столицу вызывают!» — затараторила я, не отпуская руки Адлара. И мы пошли к дому. Пусть берет мою силу, ему сейчас нужнее. «Все знаем, завтра выезжаем». Все ушли вперед, а Адлар резко меня притянул к себе и обнял. Крепко. На одно мгновение. А еще зарылся носом в мои волосы. И все. По спине побежали мурашки. Сердце сначала учащенно забилось, а потом провалилось в колени и затихло. Хорошо-то как. Вот как это, оказывается, бывает, когда встречаешь вторую половинку. Просто объятие, а мне летать хочется. И бегать, и смеяться. А еще вот так стоять какое-то время, подольше. И пусть все видят. Жених с невестой имеют право. К тому же Адлар здесь закон. Вот. «Пойдем в дом», — разомкнул объятие Адлар, а я улыбалась до ушей. «Что угодно думайте, я счастлива». Во дворе нас встретили дети и орущая от радости Кати. Волда поднял ее на руки и долго о чем-то расспрашивал. А она смеялась и показывала на наши городки. Пытаясь изобразить, как надо замахиваться, она мазнула ладошкой ему по лицу. Тут же обняла и притихла. А у Волда глаза заблестели от счастья. Потом господа ушли мыться и переодеваться, а мы ждали их для расспросов в зале. Все вместе, с детьми. Правда, лекарь куда-то запропастился, он так и не появился внизу в этот день, поэтому служанка носила еду к нему в покое. И вот, когда мы все собрались, Ланзо выложил на стол два приличных мешочка. Такие мне знакомы, там хранят монеты. «Госпожа Аналиса Корн передала. Здесь 1608 монет, серебром». «Вот тебе и пир во время чумы. Эпидемия, а модницы тратят деньги на украшения. А ведь еще до мягких карет дело не дошло. Сколько же мы заработаем на изготовлении мыла и ароматических масел? Пожалуй, я таких цифр и не знаю, но это потом». 8 монет мы разделили между детьми, а остальные поровну. После чего принесли обед, и я спросила, как все прошло в поместье Волда. «Не все согласились прививаться, но мы сделали, что могли», — глубоко вздохнув, ответил Волда. «Все мы в руках Всевышнего. Он показывает нам путь, а идти ли этой дорогой человек решает сам», — многозначительно молвил отец Бенедикт. «С этим не поспоришь». «А вы чем вы кидались во дворе?» — потерев щеку, по которой случайно попала Кати, спросил Волда. Когда я объяснила, все аж встрепенулись. «А с нами почему не играла?» И вмиг куда-то подевалась усталость. Всей компанией высыпали на улицу, и деревенские мальчишки учили баронов и храмовника игре. А мы с Катей сидели на безопасном расстоянии, подбадривали и сопровождали каждый бросок громкими криками. Хорошо-то как, все живы, мы, как и прежде, вместе. Что нас ждет впереди? Один Всевышний ведает. Но у меня появился Адлар, а у Волда маленькая Кати. Это ли несчастье? А еще я сильно надеялась, что в этот раз мы уезжаем в столицу окончательно. Вернее, внутренне была убеждена в этом. Выехали рано, лишь только рассвело. Мы с детьми, словно сельди в бочке в одной карете, и лекарь в гордом одиночестве во второй. Никто не пожелал составить ему компанию. Впрочем, и он никого и не звал. По дороге развезли мальчишек. Время поджимало, поэтому толком поговорить с их родителями не удалось. Каждой семье мы отсыпали по 100 монет серебра. Для них это целое состояние. Будет на что и дом поправить, и скотину закупить, и ткани справить, да еще и на приданное девочкам останется. Если получится, мы заедем к ним когда-нибудь. А пока нас ждала столица. Ночь в придорожной таверне прошла спокойно, и следующим вечером мы в сопровождении дознавателей въезжали в столицу. Вскоре остановились у дома Адлара. Со слезами радости нас встретила хозяйка. Всех оглядела, поохала, что исхудали-то как. За Кати очень хвалила Волда и велела жить в ее доме, сколько он пожелает, таким образом показывая, что знает про отречение его семьи. Родительница Адлара отвела глаза в сторону и сообщила, что его отец уехал в дальнее поместье прятаться от болезни. Из числа знати многие так поступили, поэтому и не вышел нас встречать. А за ужином Адлар выдал еще одну новость про нас с ним. Но почему так сразу? Нет, чтобы как-то подготовить родительницу. Та замерла, но лишь на миг. А потом стремительно нас покинула, не сказав ни слова. Что происходит? Не приняла? Мы приглядывались меж собой, но вслух никто не решался произнести свои догадки. А вернулась госпожа Аналиса с небольшим сундучком, выполненным из камня. «Наши фамильные ценности, и они отныне твои», — она торжественно протянула мне сундучок. «Спасибо». Усталость с дороги, неожиданный подарок и в целом ситуация лишили меня многословности, а в глазах защипало.